Причины недуга. В этой главе хочу более подробно остановиться на различных факторах и обстоятельствах, стимулирующих возникновение и развитие ожирения. Начну с двух наиболее значимых факторов, а именно доступности продуктов питания и внедрения техники в повседневную жизнь. Первый фактор – доступность энергетических величин – напрямую влияет на частоту появления ожирения. Существует зависимость возникновения этого заболевания от повышенного потребления высококалорийных углеводов и жиросодержащих продуктов. Имеет также значение еще недостаточно широкая пропаганда научно-популярных сведений о нормах рационального питания в зависимости от возраста, рабочей нагрузки, сопутствующих заболеваний. Увеличение количества больных ожирением чаще наблюдается после войн и периодов лишения и связано, как правило, со снижением жизненного уровня людей и употреблением более дешевых жирообразующих продуктов. Наиболее четко эта зависимость проявляется среди взрослого населения, особенно среди женщин. Последние в два раза чаще страдают ожирением. Молодые люди в меньшей степени зависят от этого явления, так как находятся в периоде роста и более физически активны. В пожилом возрасте также существует тенденция к снижению заболеваемости ожирением. Это связано с уменьшением содержания воды у пожилых людей, а также с трудностями в приобретении продуктов питания. Женщины с низким жизненным уровнем чаще чрезмерно тучны. Частота ожирения у них уменьшается одновременно с ростом жизненного уровня. У мужчин происходит обратное явление. Самая большая масса тела наблюдается у лиц из слоев с самым высоким уровнем жизни. Здесь, видимо, играет роль вероятность стресса у лиц данной группы – банкиры, бизнесмены, ответственные работники. Существенное влияние на заболеваемость ожирением – оказывают и социально-экономические условия. США и развитые страны Европы стоят перед проблемой излишков пищи, ее легкой доступности в форме полуфабрикатов, готовых к употреблению, широкой сети предприятий общественного питания, что в сочетании с гиподинамией приводит к увеличению заболеваемости ожирением. В странах СНГ из-за низкого жизненного уровня население покупает в основном дешевые углеводосодержащие продукты – хлебобулочные изделия, макароны, каши, картофель, которые являются основным источником жирообразования. Из-за дороговизны белковая пища, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи недоступны для широких слоев населения. В то же время урбанизация и автоматизация значительно изменяют количество энергии, потребляемой в повседневной жизни. Физический труд человека всюду вытесняется механической работой. В больших городах появляется хронический дефицит движения, что приводит к накоплению избыточной энергии в виде жирового депо. Таким образом, четко прослеживается связь между уровнем жизни людей, доступностью продуктов питания, гиподинамией и частотой появления ожирения. Но, к сожалению, существует множество других факторов и обстоятельств, связанных с возникновением и развитием ожирения. Причем у мужчин и женщин они могут быть совершенно разными. Так, у мужчин набор веса чаще всего может совпадать по времени со скрытым диабетом, половым созреванием, послеоперационным периодом, психическими или механическими травмами, изменением профессии и другое. У женщин же это связано с беременностью, послеродовым периодом, половым созреванием, абортом или выкидышем, нарушением менструального цикла, климактерическим периодом и другое. Таким образом, в зависимости от обстоятельств, ожирение может возникнуть и развиться в разные периоды жизни человека, как во время внутриутробного развития, детства и юношества, так и в период полового созревания, беременности, после родов и в позднем зрелом возрасте. Неправильное питание матери может привести к возникновению избытка жировой ткани у новорожденного. Причем исследования показали, что в 5-летнем возрасте у 50% этих детей масса тела превышала 120% надлежащей массы, а в 15 лет 49% страдали ожирением. Ожирение также может возникнуть в период полового созревания, чаще у девушек в возрасте 14-18 лет. В зрелости ожирение у женщин развивается в основном после родов, а у мужчин связано с созданием семьи, домашнего очага, стрессами, профессиональным ростом и другое. В более позднем возрасте ожирение может быть обусловлено климактерическим периодом, изменением профессии, условий питания, изолированностью, бедностью. В то же время, независимо от пота и возраста, во всех случаях возникновения ожирения обязательно присутствует неправильное пищевое поведение. Нарушение структуры питания, прием пищи в вечернее или ночное время, увеличение общего объема употребляемой пищи, злоупотребление высококалорийными жирообразующими продуктами. Поэтому в беседах со своими пациентами я обязательно уточняю такие важные моменты в их питании, как обилие и частота приема пищи. Хотя среди населения понятия о правильном питании весьма растяжимы. Это связано с отсутствием какой-либо информации о нормальном питании. Как правило, пациенты искренне верят в то, что они питаются нормально. Кстати, по моим наблюдениям, средства массовой информации не имеют четкого представления о правильном питании и профилактике ожирения. Хотя каждый гражданин имеет право знать, что показатели его массы тела зависят от частоты питания, состава принимаемой пищи, способы приготовления блюд, величины и количества порций, питание в барах, Макдональдсах, ночного употребления пищи, количество денег, предназначенных на покупку продуктов и другое. Более подробно я расскажу об этом в главе «Сверхмечта или установка на похудение. Модификация пищевого поведения». Особое внимание необходимо обратить на факторы, связанные с семейными обычаями и привычками. Здесь могут иметь значение взаимоотношения пациента с матерью, которая с детских лет привила ему привычку к перееданию. «Съешь за маму, съешь за папу», — говорят родители, и невольно толкают своих чад к осознанному перееданию. При этом они искренне верят, что перекармливание приведет к оздоровлению их ребенка. Важной причиной возникновения ожирения может быть изменение образа жизни на менее активной в физическом отношении. Здесь играют роль профессии, влекущие за собой малоподвижный образ жизни, а также легкая доступность продуктов питания – официанты, повара, кондитеры, домашние хозяйки. Огромное значение в развитии ожирения имеют психологические факторы. К ним можно отнести различные психологические конфликты. Неудача на работе, увольнение, супружеская неверность, развод, стрессовые ситуации и другое. В этих случаях пища становится универсальным успокоителем. Стрессы заедаются. Таким образом, пациенты ищут спасение в чревоугодничестве. Хочу проиллюстрировать этот психологический феномен на примере одной моей пациентки из города Тулы. Она обратилась ко мне с жалобами на избыточный вес, плохое настроение, чувство тревоги, повышенный аппетит. Все эти проблемы она связывала с неприятностями на работе и в личной жизни. В 25 лет она вышла замуж. Муж злоупотреблял алкоголем, поэтому 3 года назад она с ним развелась. Затем появились неприятности на работе. Ее вызывали в прокуратуру, сильно переживала случившееся. Снизилось настроение, нарушился сон, появилось чувство личной несостоятельности. Заметила, что в вечернее и ночное время обильный прием пищи отвлекает от тягостных мыслей. Через 6 месяцев после конфликта вес пациентки увеличился на 20 килограмм, после чего она стала контролировать аппетит. Однако при длительных паузах между едой появлялось чувство тревоги, беспокойства, которое исчезало после утоления голода. Объем употребляемой пищи значительно увеличился, появилось сильное влечение к сладкому. Однако после проведенного лечения состояние пациентки улучшилось, нормализовался сон, поднялось настроение, восстановилась правильная структура питания. За 3 месяца она похудела на 18 килограмм. Данный случай является ярким примером психогенного переедания. В то же время избыточный вес может вызывать у человека чувство тревоги и беспокойства, снижение настроения, формировать комплексы неполноценности. Полные люди не любят фотографироваться и смотреть на себя в зеркало.